каждый думал о своем. 9, 10 теперь уже мертвых мужчин видели то, что и я видел своими глазами. Клинок, вошедший в тело, и тело, простертое под небом. Но, оказывается, мы видели завершение совсем другой, куда более давней истории. Это не Манеко Уриарте убил Дункана. В ту ночь сражались не люди, а клинки. Они покоились рядом, в одном шкафу, пока руки не разбудили их. Наверное, они шевельнулись. В миг пробуждения вот почему задрожала рука Уриарте. Вот почему задрожала рука Дункана. Они знали толк в сражениях. Они, а не их орудие, люди. И сражались в ту ночь, как должно. Давным-давно искали они друг друга на длинных дорогах захолустья и, наконец, встретились, когда носившие их гаучо уже обратились в прах. В стальных лезвиях спала и зрела человеческая злоба. Вещи переживают людей, и кто знает, завершилась ли их история, кто знает, не приведется ли им встретиться снова.